правда. Абсолютная правда. «Ты выдумываешь, Гарри», — проговорила она, расплываясь в улыбке. «Нет, не выдумываю, Пэк», — ответил я, улыбаясь в ответ. «Это чистая правда. И из этого волшебного полена, представляешь, Джеппетто сделал Пиноккио». «А кто такой Пиноккио?» «Он был куклой, Пэк. Деревянной куклой, которая могла вести себя как настоящий человек. Он умел плакать, смеяться и все такое. Но больше всего на свете ему хотелось стать настоящим папой». «Я сказал папой?» «Я хотел сказать мальчиком. Пиноккио хотел стать настоящим мальчиком». Глава 7. «В жизни нас торжественно объявляют лишь дважды», — усмехнулся Эймон. «Сначала мужем и женой, а потом покойным». Работа была всегда. Даже тогда, когда моя мать спала с зажженным светом, а моя жена посылала меня в аптеку за презервативами. Даже тогда, когда мой сын собирался уезжать на всю жизнь на другой конец света, работа была всегда. С ней намного проще, чем с семьей. На работе легче почувствовать себя преуспевающим. Но что бы ты ни делал в офисе, никогда не следует пытаться повторить то же самое дома. «Я родом из типичной большой ирландской семьи», — говорил Эймон, расхаживая по телестудии, оборудованной под один из тех клубов, в которых он оттачивал свое мастерство комедийного рассказчика. «В семье было 10 детей». Раздался свист из публики, которые внушили, что надо реагировать так, будто они находятся не в стерильной телестудии Уайт-Сити, а в одном из подвальчиков Сохо. «Да, я все понимаю». «А вы можете себе это представить? 10 душ!» Но после 10-го ребенка мои родители стали применять один отличный способ контрацепции. Он никогда не подводил. Каждый вечер перед тем, как идти спать, мои родители проводили около 2 часов со мной и моими братьями и сестрами. Даже когда моя бывшая жена начала обвинять меня в том, что я без видимых причин напал на ее теперешнего мужа, и стала снова заводить разговор об ограничении моих посещений, хотя в этом совсем не было нужды, поскольку скоро я буду ограничен разделяющим нас Атлантическим океаном, все равно всегда была работа. И даже когда каждый час, проведенный с моим сыном, ощущался как еще один час, который прошел, отсутствующие отцы чувствуют это особенно остро. Не час, проведенный вместе, а еще один час, приближающий расставание. Даже тогда была работа, с ее холодным эпизодическим удобством, приятным ощущением самореализации, с Эймоном и его блестящей карьерой. «Однажды мой отец пришел домой с работы и застал мою мать в постели с молочником», — рассказывал Эймон. «Она, естественно, была в ужасе. Боже! Только не говори об этом почтальону!» — воскликнула она. Эймон Фиш прошел длинный путь с тех пор, как впервые появился на пороге моего дома 2 года тому назад. Он был испуган, темноглаз, симпатичен и только что попробовал свои силы как актер-сатирик. Он не знал еще, чему суждено произойти с ним на телевидении. Сделает ли оно его известным или сожрет с потрохами. Теперь он обладал всеми внешними атрибутами успеха. У него имелось собственное шоу, которое выдержало уже 4 сезона, 3 национальных телевизионных приза и 2 квартиры без ремонта в модных престижных районах Дублина и Лондона. Ах да, и еще пристрастие к кокаину.